Доброй ночи. Доброй ночи всем, кто нас слышит, желает программы «Серебряные нити». И я, ее ведущий, доктор Александр Данилин. Сегодня у нас в программе непопулярная тема. Но раз уж тема как бы вызывает вашу озабоченность, и вы прямо или косвенно задаете в интернете и на автоответчике эти вопросы, ну давайте попробуем об этом поговорить. Мы задумали сегодня программу только для женщин, потому что, естественно, такая программа может быть посвящена лишь мужчине. Мы решили поговорить о том, что должна делать женщина, чтобы мужчине понравиться. Или что же все-таки нравится и что не нравится мужчинам в женщинах. Или, ну, вообще, а нужно ли нам нравиться? А если не нужно, тогда зачем вам ваша красота и кому вы хотите нравиться, если не мужчинам? Ну, вот такая странная тема, поскольку как-то надо это понять. Возможно, то, что в мужчинах, то, что в женщинах нравится мужчинам, это и есть самая лучшая характеристика мужчин. Дорогие женщины, что нужно сделать для того, чтобы понравиться мужчинам? Стать неотразимой или не упустить его, единственного? Дорогие мужчины, какой должна быть женщина, чтобы нам с вами понравиться? Мне бы очень хотелось, чтобы сегодня в основном в эфире, ну, как бы звучал не я. Поскольку, если честно, какого-то такого объективно-научного мнения по этому поводу у меня нет. Я считаю, что, слава богу, что у меня его нет. Хоть какая-то тема в этой жизни должна же, ну, никак не поддаваться словесному или музыкальному, например, описанию. Вот такой вопрос ко всем вам, дорогие, постоянные, новые радиослушатели программы «Серебряные нити». Какие женщины нравятся мужчинам сегодня? Что нужно сделать, чтобы понравиться мужчине? Что мужчины ценят в своих любимых? Как думают об этом два вечно любящих друг друга и вечно воюющих пола? 956-1514, постоянный телефон нашей студии, расположенный в Москве. Код города вы, конечно, помните, 495-495-956-1514, постоянный телефон нашего прямого эфира. И о музыке. Ну, наконец-то, я считаю, что просто я ждал этих вопросов, и они наконец-то появились. Нас спрашивают, ну, почему же так давно в программе «Серебряные нити» не звучал любимый шлягер, и почему он не звучал в программах вокруг 8 марта. Поэтому я решил, что сегодня мы здесь в программе «Серебряные нити» объявим вечер одной песни, песни, которая отвечает, естественно, полностью до конца на тот вопрос, который я ставлю в сегодняшней передаче. Вы слушаете самый великий шлягер 20 века, а сами потихонечку протягиваете руки к телефону, чтобы позвонить нам и раскрыть секреты женской привлекательности. 956-1514. Si fuera esta noche la última vez, tenerte muy cerca, mirarme en tus ojos, verte junto a mí. Piensa que tal vez mañana yo ya estaré lejos, muy lejos de ti. Bésame, bésame mucho, como si fuera esta noche la última vez. Bésame, bésame mucho, que tengo miedo a perderte, perderte después. Quiero tenerte muy cerca, mirarme en tus ojos, verte junto a mí. Piensa que tal vez mañana yo ya estaré lejos, muy lejos de ti. Bésame mucho, como si fuera esta noche la última vez. Bésame, bésame mucho, que tengo miedo a perderte, perderte después. Это была Бетти Джонсон из далеких и светлых 60-х. А как она играла на гитаре! Мужчины сами стелились вдоль дороги и сами увязывались в снопы. Доброй ночи, Ирина. Александр, тему, которую вы поняли, да, о ней тысячелетия уже говорят. Ну так мы же не претендуем на оригинальность. Конечно. Вот, вы знаете, я так поняла, что все-таки вы говорите о том, что нужно женщине, чтобы понравиться, именно вызвать интерес. Ну, мы не будем брать вульгарные соединения, вот, когда уже не важно. Вульгарные да. соединения, это когда, когда пьяные, что ли, оба? Да, об этом мы не будем говорить. Не будем, вот. Хорошо, договорились. Но... И тут такое поле разнообразное вообще всего. И тем не менее, вызвать интерес, я так поняла, исходя из какой-то сути женской и сути мужской. Так вот, я хочу вам подарить просто свой афоризм, который у меня родился и, вы знаете... И вырос. Он, да, и я считаю, что он до сих пор имеет силу. Несмотря на то, что ему уже лет, наверное, 15 или 20. Чтобы понравиться мужчине... Женщина должна быть достаточно глупой. Если же она умна, то быть достаточно умной, чтобы скрыть это. Спасибо, Ирина. Хочу сказать, что вот 90% сейчас не могу сходу посчитать, опрошенных мужчин, а таких опросов на самом деле проводилась масса, так не считают. Так вот, интересно, что молодые люди на вопросы анкеты, чего они больше всего ценят в женщине, чего ищут. Так вот, молодые люди до 25 лет в 55% до 60% случаев отвечали, что они ценят ум. А вот только на втором месте следовала сексуальность. 44-40% так отвечают. Хотя вот многие девушки считают, что все прямо наоборот. А вот красота, это отечественные опросы, следует всегда и жестко на третьем месте. Так сказать, вот не более 40%. Я с удовольствием принимаю в подарок ваш афоризм, Ирина. В ответ могу поделиться своим афоризмом, который тоже является плодом долгих, печальных, жизненных размышлений. Каждый мужчина предпочитает, чтобы у него в жизни все было самое лучшее. Убедите его, что самое лучшее – это вы. А он с радостью вам поверит. Ну, это так, просто с точки зрения обмена афоризмами. Доброй ночи, Галина. Добрый вечер. Вот я хотела бы тоже высказать свое мнение. Я думаю, три фактора влияют на то, что понравится мужчине. Первое – это женщина должна любить себя. То есть какое-то внутреннее ощущение, что ты нравишься. Ты нравишься себе, ты нравишься мужчинам. Вот это первое. А второе – это… Что, наверное, ты самое лучшее есть, да? Вот да. Как бы вы согласны с моим афоризмом, по всей видимости. Очень классный афоризм, очень так. Мне понравился. Вот я как раз уже по жизни этим как раз занимаюсь. Угу. Правильно, ну правильно. Вообще, правильно. Чем бы мы, вот как бы в это, такая область занятий, что чем бы мы в ней по жизни не занимались, все как-то оказывается правильным. Потому что ошибки, они подсчитываются потом. Ну, как бы так, по очкам, мне кажется. Как уж сложится. Извините, что я вас перебиваю, Галина. Ничего, все нормально. Так. Вот, второе, это, я думаю, девушка, женщина должна быть ухожена. То есть не то, что красивая, а вот именно должен быть такой вид, что она над собой работает, хорошо выглядит, да? Маникюр, прическа и все остальное. Могу вам сказать, если интересно, чего мужчины в опросах тоже и анкетах писали, что им больше всего не нравится. Вы правы. Больше всего им не нравится запах изо рта и запах пота. А на втором месте стоит именно неухоженность, неухоженная внешность. И только на третьем лишний вес. Как бы, как это женщины считают, что наоборот. Вот, и третье, наверное, самое главное, но мужчины обычно обращают внимание потом, да, на этом. Это то, чтобы женщина, девушка была, наверное, разносторонней личностью. То есть, чтобы не был какой-то успех там, в карьере, в каких-то вещах. То есть, там, хорошая хозяйка. А вам не кажется, что вы прямо противоречите, значит, во-первых, две вещи прямо противоречат друг другу. Вот успех в карьере и в хозяйстве... Верю, верю, как говорил Константин Сергеевич Станиславский, верю, но очень трудно. Как-то обычно чаще получается по жизни или карьера, или хозяйство, или карьера на хозяйстве домработница. А она тоже женщина, чертовски опасное сочетание, как известно из истории, в общем, получается. Ну, я вот по жизни придерживаюсь мнения того, что если мужчина заинтересован своей женщине, он не будет заставлять ее там абсолютно все делать, да, то есть так как времени очень мало в современном ритме, то я говорю о том, что, например, в хозяйстве, да, можно что-то классно приготовить, но не всегда это делать, а делать раз в неделю или еще когда-нибудь. Угу. Вот. Такое мое мнение. Понятно. Спасибо большое. Спасибо, Галина. Доброй ночи, Люба. Да, я не ошибаюсь? Оля, извините, ради бога. Оля. Оль. Ольга? Да, доброй это ночи. Я. Здравствуйте. Добрый вечер. Мы вас Александр слушаем. Александр Данилин. Да. Вы задали очень интересный вопрос. Я думаю, так как я все-таки не молоденькая девочка, уже под 50, да. Я могла бы дать хороший ответ всем женщинам. Ну, мне кажется, мы, в смысле, они вас слушают. Чтобы нравиться мужчинам, так. Что хочет каждая женщина, надо быть самой собой. То есть, в общем, как бы все равно? Нет, не все равно. Надо быть естественной. И то, что запах пота, это, конечно, там, ну, потому что это феромон, то у каждого свои, и каждому нравится свое. Это естественно. И психологические типы, опять-таки, тоже тут надо учитывать. Одному нравится один психотип, другому другой психологический тип. И вот тут вот как бы я просто хочу обратить внимание, что вы, в общем, с юной, как я понимаю, Галиной, ну, достаточно молодой девушкой, говорите об одном и том же. Что такое естественность, Ольга? Что, естественность? Угу. Что надо, чтобы быть естественной? Это, пахнуть потом, что ли? Быть самой собой. Быть не искусственной, не изображать что-то, не играть в театр. Это что значит, если пользоваться словами Галины, которую я только что говорила? Ну, я не знаю. Это, наверное, у Галины лучше спросить. Понятно. Нет, ну, я отвечу за Галину. Я думаю, что вы имеете в виду то же самое. Это же ведь и есть свойство некоторой уверенности в себе. Да? Вот Галина сказала, что надо быть уверенной в себе. Для того, чтобы быть естественной, нужно быть уверенной на то, что ты имеешь право быть естественной. Не подражать кому-то. Не подражать кому-то, а быть естественной. Конечно. То есть уверенной. А для того, чтобы быть уверенной в себе, сказала Галина, ну просто мне интересно, вот чтобы обнаружить глубинную схожесть ваших высказываний. А для того, чтобы быть уверенной в себе, нужно иметь еще одно замечательное качество. Нужно собой интересоваться и вообще иметь какие-то свои интересы. Да, это нужно тоже. Себя уважать. Себя уважать. Да. В первую очередь. Не любить, а именно уважать. Вот на самом деле в действительности есть некое такое из области не моих истины, афоризмов, которые... Что? Я говорю, есть такая некая истина, которую женщины очень любят высказывать. Ну, это не из моих афоризмов, это из числа афоризмов, как бы, я даже не знаю сказать, народных. Народный афоризм примерно такой. Женский. Каждый мужчина любит себя. Что же получается? Он любит себя, а вы любите себя. И тогда нет. Все друг другу нравятся. Ура! И, в общем, получается нет, все нет, совершенно нет. Слабо. Женщина любит в первую очередь ребенка и мужа. Угу. Ребенка и мужа. А он себя. Он? Да нет, я бы не сказала. Я не считаю всех мужчин эгоистичными. А кто же все-таки? Есть отдельные психотипы такие, но это отдельные индивидуумы. Но не все мужчины такие. То есть нужно сочетать любовь в себе, что? Нужно сочетать любовь к мужу и ребенку с уверенностью в себе. Но правильно? Это все, по-моему, связывается в один узел, это само собой. Наверное. Мужчины бы были гораздо смелее, если бы знали, что на самом деле на уме у женщин. А женщины были бы гораздо кокетливее, если бы знали мужчин чуточку лучше. Так писал Альфонс Карр, мужчина, кстати говоря. Спасибо большое. Спасибо, Ольга. Нина Николаевна, мы вас слушаем. Здравствуйте. Здравствуйте. Вы знаете, вот я слушаю ваши передачи ежедневно. Это у меня уже время, как говорится, отпущено. Спасибо большое. Исключительные передачи. Очень умные. Особенно для молодежи. Я хочу сказать другое. 50 лет я прожила с мужем. Мужа похоронила вот недавно. Я выходила замуж. Я не знала, как кашу варить. Как что делать, потому что я работала и училась. Это были 50-е годы. В 55-м я замуж вышла. Уехали муж военнослужащий в другую республику. Родила ребенка. Никаких школ не было материнцам, как ребенка завернуть, как ребенка погулять с ребенком. Ни колясок, ничего не было. Но мы прожили прекрасную жизнь. Почему? Самое главное – уважение друг к другу. Вы посмотрите, сейчас никто никому не уступает. Из малейшей ерунды, послушаешь, разошлись. И показывают, я 5 раз вышла замуж, я 6 раз вышла. А почему должны страдать окружающие? Те же родители, те же дети. Спасибо большое. Спасибо, Нина Николаевна. И за отзыв спасибо. И, конечно, раз недавно все это случилось, примите наши соболезнования. Но я ведь вот что хочу сказать. Главное, это ведь проблема сегодняшней передачи не в этом. Главное, это проблема в том, как же вот его найти? И как найти в себе силы на это уважение? Я просто как бы хочу напомнить, поскольку есть дорогие женщины, есть на свете, ну, пусть циничный немножко, но блистательный учебник соблазнения. Соблазнения такого, скорее, не интересного соблазнения, а соблазнения, как бы, умственного, интеллектуального, морального. Это книжка старого француза, прожженного до мозга костей, Андре Мурва, которая называется «Письма к незнакомке». Кто вспомнит, дорогие радиослушатели, главный тезис этой книжки? Может быть, именно это имеет в виду Нина Николаевна. Доброй ночи, Алексей. Алексей, да, из Мурманска нам дозвонил. Доброй ночи. Ну, в конце концов... Да, Алексей. Да, здравствуйте, Алексей, мы вас слушаем. Значит, хочу, чтобы мужчин пустили все-таки в эфир. Вот, пускаем. Эхо идет сильное. Алексей, значит, чуть-чуть. Насколько я помню, у Фрейда... Алексей, чуть-чуть от радиоточки отойдите, пожалуйста. Вот так. Значит, хорошо. В произведении о старых и молодых женщинах он говорит, что мужчина ищет женщину как самую опасную из игрушек. Мужчина создан для войны, а женщина для отдохновения воина. То есть женщина, в общем, ну, по сути своей, является такой большой подушкой, в которую, которой воин как бы должен подойти, так в нее упасть и, в общем, по сути своей, спать спокойно до следующих сражений, да, как бы так? Алло. Ну, в принципе, да. Вам, скажите честно, Алексей, вам удалось найти вот такую? Да, она прямо напротив меня. И она согласна, что вот так, да? Что, в общем, женщина должна... главное, что сделать, это дать мужчине отдохновение. Ну, думаю, что нет. Думаю, что она не согласна с этим. А она вот как считает? Может быть, вы как-то нам ее процитируете? Или... Она что-то скажет, например? Да нет, она уже спать пошла. Но я с вами... Подушка пошла, извините. Да. Полностью согласен, что женщина должна стать... заинтересовать мужчину. Женщина с большой буквы будет только при мужчине с большой буквы, ну и взаимно наоборот. И взаимно наоборот. Спасибо, Алексей. Есть просто... Мне иногда кажется, какая-то абсолютно несовместимая вещь. Она где-то пролегает между 50 годами совместной жизни, любви и трудностей, и всего чего угодно, и подушкой, которая служит для вдохновения воина. Хотя, наверное, иногда каждый из нас должен являться подушкой, поскольку... Понимаете, в чем дело, Алексей? Прошли века, и, в общем, по-моему, даже мужчины поняли, что у женщин своя война. И война такая не хуже нашей. Ну, так, объективности ради. Дети – это бой такой, это вечный бой. Родить, выкормить... Детский сад, ясли, школа, ребёнок, институт, армия. В общем, бой. Да еще если работать, да еще вот если как опрометчиво совершенно сказала, по-моему, Галина ребенок. В общем, музыкальная пауза. Each time I cling to your kiss, I hear music divine. So, bésame mucho. I'll love you forever, say that you'll always be mine. Уж и не знаю, узнали ли вы, может быть, многие слышали, может быть, нет, но наш с вами любимый шлягер только что сыграл ансамбль The Beatles, и вы слышали несравненный голос Пола Маккартни, но еще совсем молоденького, еще там, в Ливерпуле, еще до создания легенды о Beatles. Вот представьте себе, они тоже записали Бесаме Мучо. Ну что ж, а прежде чем перейти дальше к звонкам, я хочу, интересно, наверное, всем послушать, все-таки дочитать те вот качества женщины, которые мужчин отталкивают. Они расположены по мере убывания, да? Значит, больше всего беспокоил мужчин запах пота и запах изо рта. Во-вторых, вот их беспокоила неухоженная внешность. А вот в-третьих, задумайтесь, дорогие женщины, жалобы на здоровье беспокоят мужчин и отталкивают их всячески. На четвертом месте стоят тусклые глаза. На пятом — искусственность, наигранность, неестественность поведения. На восьмом — агрессивность. А вот на девятом, вы не поверите, излишняя соблазнительность и слишком обтягивающая одежда. Вот большой процент отечественных мужчин эти особенности отталкивают, а не притягивают. Ну, я думаю, что этого хватит. Вот еще, пожалуй, на 10-м месте серьезный вид и неулыбчивость. А на 11-м демонстрация плохого настроения. Ну, нельзя нам говорить, что вам плохо, не на здоровье жаловаться. Лучше всего все время как бы так подпрыгивать. Вот тогда, все будет хорошо. Итак, может быть, вы все-таки помните, каков же главный совет старого соблазнителя Андре Мруа. Доброй ночи, Лена. Добрый вечер, уважаемый Александр Геннадьевич. Можно я скажу, может быть, это только моя точка зрения тоже. У меня сама постановка вопроса как бы, ну, не совсем устраивает. Но теперь уже мне безразлично. Но в молодости у меня, например, никогда не было желания понравится, ну вот всем мужчинам. Я чувствовала, что я могу понравиться только тому мужчине, который мне нравится. И тогда она как-то получалась само собой. А вот так вот специально, у меня никогда вот все мужчины. Вот чужие мужья для меня вообще не мужчины были. Может быть, потому что у меня такая была работа, я учительница бывшая. Вот поэтому, когда мне действительно уже понравится человек, мужчина, вот как-то оно получается, что само собой я ему нравлюсь. Может, я не права? Ну, наверное, во-первых, мы вот все о том же, как бы, о некой такой уверенности, женской уверенности в том, что тому, тот, кому я нужна, он меня найдет, все равно найдет. Но, к сожалению, может быть, изменилось время. Может быть, изменились в первую очередь, кстати говоря, женские амбиции. Ведь нравится мужчинам, это же совершенно не обязательно, в общем-то, обозначает выходить за них замуж или вступать с ними в интимные отношения. Нравится мужчинам на работе, нравится мужчинам на улице. Это способ, во всяком случае, современных дам, мне кажется, повысить степень уверенности в себе. И ничего ни плохого, ни болезненного я в этом не нахожу. Например, мне приятнее идти по улице, на которой женщины стремятся понравиться, упаси Господи, не мне лично, но мужчинам эта улица выглядит праздничнее, красивее, по этой улице хочется идти. Ну, во всяком случае, таково мое общее мнение. Никто не помнит совета, который давал Андре Мурава. Людмила Ивановна. Людмила Ивановна. Есть Людмила Ивановна у нас в эфире? Нет Людмилы Ивановны. Ну, ладно. Тогда я попробую сам напомнить совет Андре Мура. В общем, наверное, этот совет очень многое объединяет, но мне кажется, что он является в чем-то действительно решающим в отношениях. Для того, чтобы понравиться мужчине, нужно говорить с ним о нем. Жалко, конечно, обидно, банально, но, увы, это так. Нужно говорить с ними о том, что им, несчастным, злым мужчинам, приятно. И что их занимает? Редко задавать вопросы, цитируя Андрея Мурава, не себя, ни в коем случае не дать им заподозрить, что можно быть разумнее, чем они сами. Возможно, я так думаю, и так, похоже, думал Андре Мурава, что то, что мужчины называют женским умом, это вовсе не коэффициент интеллекта, и не коэффициент интеллектуальных усилий, и не карьерный рост. Это всего-навсего их умение не показать мужчине, что они умнее его. Вот как бы, вот, ей-богу, мне кажется, что мужчина считает умной женщину, инстинктивно считает умной женщину, которая умеет всем остальным мужчинам показывать, какая она умная, а своему другу, партнеру, мужу, всячески показывать, что он умнее ее. Вот тогда мужчина готов признать ум за женщиной. И чем, в общем, дольше я слушаю, чем больше я наблюдаю, тем больше я прихожу к выводу, хотим мы это понимать или нет, к сожалению, Мурава прав, как всегда. Доброй ночи, Лена. Алло, здравствуйте. Спасибо вам за вашу такую вот интересную передачу. Я постоянно ее слушаю. Спасибо большое, Леночка. Лену зовут. Ну, хотела сказать, что не надо делить мужчин и женщин. Все хотят кому-то понравиться. Вообще человеку свойственно нравится. И желательно и по работе, и знакомым, друзьям. Просто такой проблемы, может быть, и нет. Нужно подумать о чем-то другом. Вообще в мире все с ног на голову поставлено. В общем, чем меньше об этом думаешь, тем больше, в общем-то, удачи. А о чем думать-то тогда? Да, чем угодно. В мире столько всего интересного. Я думаю, вообще не стоит как-то идти на улицу и пытаться специально с ним подружиться. Могут неправильно подумать. А вот если вы в это время будете идти и думать о чем-то хорошем или о том, что вас беспокоит, может быть, там какие-то дела по работе, может быть, что-то... Вообще можно... То есть, в общем, вот улица, которая вот так в моей мечте, да, существует, вам не нравится, и вы считаете, что улица должна быть полна женщин, которые спешат на работу и думают о ней. Почему именно на работу? Ну, мне кажется, Лен, ну, я, чтобы не сердитесь, что я вас перебью, возможно, конечно, я немножко утрирую, но тем не менее, мне вот кажется, что если женщины будут покупать косметику, духи, одежду только ради того, чтобы нравиться друг другу, они станут смертельно скучными. И если мужчины, не дай Господи, будут умнеть, писать книги, совершать подвиги тоже ради того, чтобы нравиться друг другу, появится такое голубое небо, знаете, такое, как бы, по-моему, это будет смертельно скучно, интрига в мире пропадет. Я вот про что. Конечно, эта тема относительна, но мне кажется, она чрезвычайно показательна вот с точки зрения разговора о ней, да? Нет, по-моему, потому скучные, что... вот среди моих подруг, по-моему, как раз-таки скучные те, которые думают о том, как бы понравиться, потому что больше с ними не о чем поговорить. Нет. А есть девушки, которые не только об этом думают. О, вот эта формулировка меня вполне устроит. Как, наверное, и вас. Не только об этом. Ну, нравится-то даже, приятно. Даже ну, Лен. Или не только об этом. Может быть, там процент. Лен, ну нравится, приятно, ведь правда? Вот вы идете, да. А кто-то поворачивает голову и говорит, ох. Нравится же. Ведь нравится, хотя не думаю об этом. Значит, вы не то чтобы не думаете об этом. А вы думаете об этом ровно в меру для того, чтобы казаться гордой, независимой и таинственной. Потому что на самом деле любой мужчина, как известно, навсегда остается мальчишкой. А всех подростков тянет к чему-то недоступному, таинственному. И поэтому, если вы слегка равнодушны, чуть-чуть недоступны, вообще, в общем, как бы выглядите как агент секретной спецслужбы на боевом задании, то тогда да, вполне, это такая модель. И я думаю, что вот как бы вот это такая образ такой, агентша 008. Он, знаете, чем хорош? Он хорош тем, что все время она погружена в какой-то свой интерес, да? Она как бы вот у нее такая... Агентша, ну, можно быть общительным, как бы, вообще жизнь очень интересна, столько людей вокруг, столько всего, просто все время тратить на то, чтобы думать, как же понравятся, какие тени, какие там макияж, чтобы что-то. А я честно, к этому как-то хоть, или кто-то из наших радиослушателей к этому звал? Нет, ну, видите, тут даже вот в этом, как бы, не надо думать только о том, чтобы нравиться, существует свой тайный шарм. Потому что действительно, да, если вы думаете только об этом, вы на самом деле становитесь не женщиной куклой. И не куклой, а охотницей на мужчин. Глаза горят, юбка короткая, под ней затасканные от напряжения чулки. Очень скучные и неинтересные. Таких очень много девушек. Я с ними сталкиваюсь, и трудно найти хорошую подругу такую, например. Слушайте, девушки, слушайте, что говорит Лена. Именно потому, что на самом деле женщина действительно без тайны, с огоньком в глазах, типа «полюби меня». Тайны нет. Я могу идти по улице, не знаю, там, что-нибудь напевать, разговаривать. Могу, кто-то что-то спросит, скажу, не проблема. Нужно помогать людям вокруг, быть действительно хорошим. Вас все равно останется тайна. Я уверен, ну, это, вот, тайна, да. в этом есть, в том, что вы рассказываете, чувствуется стиль, а за стилем стоит уверенность, а за уверенностью и независимостью тайна. Ну, это вот, я не неуверенность вас слышу, уж извините меня, время позднее, эфир кончается, не неуверенность слышу, а, как вам сказать, женственность, то есть, уж не сердитесь, некоторую кокетливость, то есть, вам нравится быть женщиной, вам нравится быть доброй. Хотела быть мальчиком. Ну вот смотрите, как интересно. Вот так, наверное, проще всего соблазнять ведущих радиопрограмм. Потому что, смотрите, ну куда вы послушаете. Вот чего я не говорю, ну во всем не прав. Женщина-загадка. Да, Неметь, надо изучить. Надо изучить, правда? Надо каким-то образом понять, что же это такое. Даю характеристики, тут не прав, там не прав. Конечно, когда я, мужчина, пытаюсь как-то подступиться к женщине, я, конечно же, должен быть во всем неправ. Но интересен. Должна сочетаться тайна и вот этот самый чисто человеческий интерес. Потому что за чисто человеческим интересом к мужчине стоит некоторая недоступность. За недоступностью тайна, и все это начинает двигаться по кругу. Но я все-таки хочу выступить на стороне единственного дозвонившегося мужчины, который дозванивался нам из Мурманска и отпустил жену спать. Я все-таки считаю, что каждому мужчине, как часто и каждой женщине, нужно куда-то приткнуться и поплакать в чью-то жилеточку. Ну, найти какой-то способ понимания в своей войне. Дорогие женщины, давайте хотя бы иногда нам такую возможность. Даже гению, дух которого свободно парит в бесконечности, нужна чья-то земная человеческая поддержка и ваш интерес. И еще одна вещь. Пожалуйста, дорогие женщины, помните, что подавляющему большинству мужчин не нравится, когда их долго, бесконечно долго в чем-то обвиняют. Как правило, мы очень легко и быстро сами чувствуем свою вину. Не надо ходить нам по больным местам, потому что от этого мы мы не перестаем любить, мы перестаем общаться. Поскольку сразу вспоминаем, как мама вела нас за варежку из школы или в школу и отчитывала за грязные штаны и двойки в дневнике. Пожалуйста, вот этот образ пусть останется с вами, подумайте о нем. Спасибо за то, что вы были с нами. И вы, и вечный шлягер. Спокойной ночи. Each time I close